«Внемлите себе, — говорит Господь, — да никогда отягчают сердца ваши объедением и прочее. Подвязаясь же от всех воздержится, по слову апостола». Ведая все такие изречения, к нам обращенные в Божественном Писании, будем проводить жизнь свою в воздержании. Прежде всего, оставя многообразие яств, приучим тело свое к обычаю и чину добродетельному, давая ему пищи в меру. Ибо таким образом легко укрощаются и подчиняются разуму взыграние похоти, а если полную по всему убеждению говорить правду, то и движение гнева. Но и от других прегрешений удобнее при этом воздерживаться, так как и добродетель это почитается у тех, кои самим делом и опытом проходят добродетели, всестороннее воздержание, то и чтобы удаляться от всякого вида зла. Так-то причина чистоты после Бога, всех благ источника и подателя, есть равное на всякий день и меру и определенное воздержание от многоястия. Как сатана, сопротивляясь Богу в желании, чтобы не была исполняема воля Божия, то есть заповеди, через нас воюет против Бога тем, что покушается воспрепятствовать исполнению ее, так опять Бог, желая, чтобы нами была исполняема святая воля Его, то есть, как я сказал, божественные и животворные заповеди, через нас при своем мановении разоряет пагубное намерение лукавого. Безумное желание врага сопротивляться Богу тем, чтобы увлекать к преступлению заповедей Его, Бог сам низвращает через человеческую немощь. И посмотри, не так ли это бывает? Все божественные заповеди полагают законы для троичастности души и делают ее здравой посредством того, что повелевают. Кто строго следует им, у того сия троичастность соделывается истинно здравую. Но против этой же троичастности души день и ночь ведет войну и дьявол. Если же сатана ведет войну против троичастности, ясно, что он воюет через то против заповедей Христовых. Ибо Христос через заповеди облагает законом троичастность души, то есть раздражительную, пожелательную и мыслительную силы души. И смотри, угроза, что гневающийся на брата своего в суе повинен есть суду, и следующее затем его заповедание – все врачевания раздражительной части. Эту заповедь и прочее, положенное вместе с нею, враг покушается низвратить внутри посредством помыслов, любопрительства, злопамятства и зависти. Знает этот противоборец наш и Божий, что правитель раздражительной части есть сила мысленная, почему в нее прежде и пускает стрелы посредством помыслов, как я сказал уже, подозрения, зависти, любопрения, сварливости, лукавства, тщеславия, и склоняет мысленную силу сложить себя свойственную ей власть и, отдав бразды самому раздражению, оставить его без всякого управления. Тогда раздражение, отбросив своего управителя, без удержи износит через уста в словах все, что прежде вложено было в сердце, что усокровиществовано было в нем дотоле посредством вражеских помыслов при нерадении ума. Сердце является тогда исполненным не Духа Божия и не божественных помышлений, а злобы неукротимой, ибо, как говорит Господь, уста говорят от избытка сердца. Когда же таким образом лукавый доведет человека до того, что он изрыгать начнет в словах то, что прежде скрытно замышлялось внутри, тогда этот пленник вражий не рака только или юрод скажет брату своему, но наговорит самых досадительных слов, а дальше дойдет и до убийства. Вот какие козни употребляет лукавый в отношении к данной нам Богом заповеди «не гневаться всуе». А ведь можно бы и не дойти до досадительных слов, а далее и до того, что за ними следует, если бы тотчас по приражении раздражения молитвой и вниманием к тому, что происходит внутри, были изгнаны из сердца, разжигающие его мысли. Так-то душегубец достигает злой цели своей только тогда, как найдет кого по воздействию вложенных им в сердце помыслов, готовым нарушить божественную заповедь. О пожелательной части, что предписано божественной владычней заповедью? «Воззревы на жену, кое же вожделете ее, уже любодейство с нею в сердце своем. И какую же против сей заповеди сеть сплетает в уме злодей, видя, что дана такая заповедь? Так как предметы, могущие раздражить, вожделение отдалены, то он подступает внутрь и там поднимает похотную брань против сказанной заповеди. Это производит он тем, что живописует и впечатляет в душе блудные образы. Бывает, что даже и слова слышатся, возбуждающие на страсть. Бывает и другое многое, что знает искусившийся в мысленных бранях. Какая, наконец, заповедь дает руководительные правила силе умственной? «Аз же глаголю вам, не клятися всяко, будь же слово ваше ей и ни». Еще, иже не утречется всего своего имения не может быть и мой ученик. Еще, внидите узкими враты. Таковы заповеди для мысленной части. Противоборец наш, желая эту мысленную силу, как доблестного какого воеводу сделать подручную себе, сначала отнимает у ней здравомыслие посредством помыслов чревоугодия и нерадения, лишив же ее таким образом свойственной ей власти над другими силами и, посмеявшись над нею, как над пьяным вождем, заставляет исполнять свои внушения и хотения, употребив посредниками себе в этом раздражительность и похотение. Силы же эти, похотные, то есть и раздражительные, оставлены, будучи силою мысленную, начинают все пять чувств наших обращать, как слуг покорных, в орудие к явным грехам. И вот какие вследствие того бывают согрешения и падения. Когда ум извнутрь не обуздывает и не вяжет чувств, тогда глаза всюду разбегаются из любопытства. Уши любят слушать суетное, обоняние изнеживается, уста становятся неудержимыми, и руки простираются осязать то, что не должно. За этим последует вместо правды неправда, вместо мудрости неразумие, вместо целомудрия блудничество, вместо мужества боязливость. А эти четыре главные добродетели — то есть правда, мудрость, целомудрие и мужество — такого суть рода, что если они здравы и в силе в душе, то добре управляют троечастностью души. Добре же управляемая троечастность удерживает чувство от всего безместного. И тогда ум, пребывая в тишине при управлении прочих сил по-божьему и при послушности их, удобно одерживает верх в мысленной брани. Когда же по невниманию допустит он прийти в смятение прочим силам, тогда, будучи преодолеваем прилогами лукавого, приступает он божественные заповеди. За преступлением же заповедей всячески следует или соответственное покаяние, или мука в будущем веке. Итак, доброе есть очень дело, чтобы ум всегда трезвенствовал, ибо через это, установившись так, как свойственно ему стоять по естеству, соделывается он истинным хранителем божественных заповедей. Душа грехолюбивая, как стеною, будучи ограждена и окружена духами злобы, связуется узами мрака, и по причине этого окружающего ее мрака не может молиться, как следовало бы, ибо связуется им в тайне, в сокровенностях и глубинах своих, или сама не ведая как, и слепотствует внутренними очами. Но когда она, пришедши в себя, положит начало молитвенному к Богу прибеганию и станет по силе трезвенствовать в молитве, тогда мало-помалу начинает она разрешаться силой молитвы и от тьмы, иначе же разрешиться от ней нет никакой возможности. В это время познает она, что есть внутрь, в сердце иное борение, иное сокровенное противоборство, иная война в помыслах от духов злобы возбуждаемых, как свидетельствует и Святое Писание, когда говорит: «Аще дух владеющего взыдет на тебя, место твоего не остави». Место же ума есть, твердое стояние его в добродетели и трезвении. Есть стояние и в добродетельной, и в грешной жизни, ибо Писание говорит: «Блажен муж, иже не идя на совет нечестивых и на пути грешных не ста». И апостол учит: «Станете припоясаны чресла ваши истиною». крепко-накрепко додержим Христа, ибо немало таких, кои всячески покушаются паять Его из души. И сами не допустим до того, чтобы Иисус уклонился народу, толпе помыслов, сущу на месте души. Но удержать Его невозможно без болезненного труда душевного. Потрудимся осязать следы жития Его во плоти, чтобы свою жизнь проводить нам смиренно. Воспримем в чувство страсти Его, чтобы, соревнуя Ему, терпеливо переносить все скорбное. Вкусим неизреченного Его смотрительного о нас снисхождения, чтобы от сладкого вкушения сего душою познать нам, сколь благ Господь. Над всем же сим, или прежде всего сего, доверуем Ему несомненно во всем, что говорит Он, и каждодневно дочаем промышление Его на нас обращенного, и что ни случится, что ни встретим, будем принимать то с благодарностью, любовью и радостным довольством, да научимся смотреть на единого Бога, который всем управляет по божественным законам премудрости Своей. Когда сделаем все это, тогда недалеко будем от Бога. Доведаем при том, что благочестие есть конца не имеющее совершенства, как сказал некто из богоносных и совершенных в духе мужей. Кто добрый, искупая время жизни своей, непрестанно бывает занят помышлением и памятью о смерти, и через это самое мудро исхищает ум из страстей, тот обыкновенно острее зрит повсечасное приражение бесовских прилогов, нежели тот, кто проводит жизнь без памяти смертной, надеясь очистить сердце действием одного разума, а не тем, чтобы всегда хранить печальную и плачевную мысль. Таковы, мнясь своим быстроумием, держать в руках все пагубные страсти, не ведая, как связуется одной худшую всех, падает в высокоумие, как чающий преуспеть в чем-либо без Бога. Ему надлежит сильно трезвиться, чтобы за надмение не лишиться смысла. Ибо, как говорит апостол Павел, души отсюда и оттуда набирающие знания обыкновенно надымаются пред теми, которые, как им кажется, меньше их знают, по той причине, как я думаю, что в них нет искры назидающей любви. А кто имеет непрестанное помышление о смерти, тот острозорче, чем тот, кто не имеет его, замечая прирожение демонов, удобно прогоняет их и попирает. Сладостная память о Боге, то есть Иисусе, с гневом сердечным и огорчением спасительным, обыкновенно разрушает все обаяния помыслов, разные внушения, слова, мечтания, мрачное воображение и, кратко сказать, все, чем вооружается и с чем дерзновенно выступает всегубительный враг, ища поглотить души наши. Иисус, будучи призываем, все попаляет легко, ибо ни в ком другом нет нам спасения, кроме Христа и Иисуса. Это сказал и сам Спаситель, говоря: «Без Меня не можете творить и ничего же». Итак, всякий час и всякое мгновение будем всяким хранением блюсти сердце свое от помыслов, туманящих душевное зеркало, в коем надлежит впечатлеться и светописаться одному Иисусу Христу, который есть премудрость и сила Бога Отца. Будем непрестанно искать Царствие Небесного внутрь сердца, и, конечно, таинственно обретем внутрь себя самих и зерно, и бисер, и квас, и все другое, если очистим око ума своего. Сего-то ради и Господь наш Иисус Христос сказал: «Царствие Божие внутри вас есть», разумея через то пребывающее внутри сердца Божество.